Мощность. Человек широко использует машины, многократно усиливающие его физические возможности. Например, автомобили, не говоря уже о самолетах и ракетах, позволяют нам двигаться со скоростями, во много раз превосходящими скорости чемпионов мира по бегу. Экскаватор вынимает грунт во много раз быстрее самого умелого землекопа. Подъемный кран поднимает грузы в десятки и сотни раз более тяжелые, чем могут поднять самые сильные люди. В любой машине происходит преобразование одного вида энергии в другой. Например, в машине и экскаваторе энергия горючего преобразуется в механическую и во внутреннюю энергию, отработанные газы нагреты. Кроме того, грунт и ковш при работе нагреваются. В подъемном кране электрическая энергия превращается в механическую. На гидроэлектростанциях происходит превращение энергии падающей воды в электрическую энергию и так далее. Во всех случаях использования машин нас интересует в первую очередь скорость преобразования в них одного вида энергии в другой, или, что одно и то же, скорость совершения работы. Для характеристики этого процесса введена специальная величина – мощность. Ее обычно обозначают буквой «П» большая. Мощностью называют скалярную физическую величину, характеризующую скорость преобразования энергии из одного вида в другой, или скорость совершения работы. Мощность измеряется отношением работы ко времени, за которое это преобразование произошло. P равняется А, деленное на Т. За единицу мощности в международной системе единиц Си принимают мощность такого устройства, в котором за одну секунду совершается работа, равная одному джоулю. Эта единица мощности названа в честь английского изобретателя паровой машины Джеймса Уатта, названа ватт, 1 ватт. Нетрудно доказать, что при равномерном движении мощность равна произведению силы тяги на скорость, P равняется сила тяги, F умноженная на скорость V. Из этой формулы видно, что при постоянной силе тяги мощность, развиваемая двигателем, пропорциональна скорости движения автомобиля.